Ух, ё, ночь прошла весьма плодотворно. 80% теорий были превращены в множественные ссадины и синяки, а оставшиеся 20% – в новое, но не очень стабильное заклинание. Хотя и таковым ему было быть недолго, спустя еще несколько часов, поцеловав очередное дерево, мне в голову пришла крайне занимательная мысль. Но начнем с теории. Что есть пустота? Это некое пространство или даже измерение, где не существует абсолютно ничего, но при этом в нем способно существовать что-то. Да, весьма размытое определение, но все же, за ночь я смог значительно повысить дальность перемещения сквозь пустоту, но это все еще было не то, чего я желал. Максимум, чего я смог добиться, это чтобы меня выплевывало лишь приблизительно в точке выхода. Но, опять же, расстояние. Но вот как раз-таки то самое размытое определение натолкнуло меня на другую мысль. Пространство, в котором не существует абсолютно ничего. Ведь тогда получается, что в нем нет ни времени, ни расстояния, ничего. И как только эта светлая мысль посетила мою больную голову, тогда и понеслось. Вспышка за вспышкой приходили все новые и новые идеи. Если подумать, то я и не телепортировался вовсе до этого момента. Правильным было самое первое определение – смещение. Измерение пустоты как бы существовало параллельно нашему, словно второй слой. И поэтому, входя в него, в место, где нет самого понятия время и расстояние, я мог в тот же миг выйти в совершенно другой точке. Вся проблема была в том, что делалось это с такой скоростью, на которую человеческого восприятия просто не хватит. Из-за этого мне попросту не хватало контроля и концентрации, чтобы не убиться при дальнем перемещении. И уже из-за этого срабатывал некий предохранитель, который и не позволял мне смещаться на дальнюю дистанцию. Так мной была понята концепция перемещения в пространстве в реалиях моей магии. Оставалось лишь придумать, как преодолеть возникшие препятствия. И я придумал. Ведь мне было вовсе не обязательно смещаться в реальном времени. Не нужно было видеть весь путь от точки А до точки П. Мне нужно было видеть только, собственно, точку А и точку П. Так и было создано мое новое заклинание. Магия пустоты. Маяк. Хоп, и вместо места проведения испытания на рыцаря-чародея, куда я заблаговременно дотопал для эксперимента, я вновь стоял во дворе штаба быков. Ну, как стоял, над точностью все еще стоит поработать, пробормотал я, отплевываясь от попавшей в рот земли. Итого, теперь я сам себе такси, только имею то же ограничение, что и Финрал, даже немного больше. Мне нужно было не просто побывать в месте, в которое я перемещаюсь, но и оставить там свой маячок, эдакий кусочек пустоты, связь с которым я поддерживаю через тот самый план пустоты. Напрямую я такие маячки чувствовать пока не научился. Тюк, а у Тычева, мои размышления прервал клевок в мою многострадальную голову. Нормально же, вроде, общались. Меня снова клюнули, а после потянули за локон в конкретную сторону. О, ну иду. Долго идти не пришлось. Не знаю, чего Нера добивалась. Кстати, она ведь сама до сих пор не знает, что так ее теперь и зовут. Но пришел я к Наиль. Точно, теперь припоминаю. Инцидент, когда она сама себя замагичит в огромный водяной шар. Только сейчас, судя по всему, я пришел довольно рано. Полянка была почти целой, лишь пара небольших кратеров, да и только. Видно, девочка только начала тренироваться. С палочки Наиль то и дело вылетали водяные шары, но каждый из них летел в абсолютно хаотичном направлении. Они то летели в совершенно другую сторону, то вовсе петляли или дрожали в воздухе. Было очевидно, что магию свою она не контролирует практически совсем. Почему у меня не получается? Бубнила она себе под нос с влажными глазами. Но, что главное, натурально расплакаться она себе не давала. Потому что твоя магическая сила слишком велика, чтобы так просто поддаваться контролю. Выхожу из кустиков, и на одних рефлексах открываю перед собой портал, куда и уходит шарик жидкости с меня ростом. Это было неожиданно. Эль Люцель, и да давно ты там стоишь? Подошел практически в тот же момент, как вышел к тебе. Я тренировался неподалеку. Так рано, ты ведь и сама пришла сюда ни свет, ни заря, недоуменно спрашиваю я. Но я пришла совсем недавно, а судя по твоему виду, о, и правда, стоило окинуть себя взглядом, как все тут же стало понятно. Одежда местами была подрана, тут и там куски грязи, пыль. Да, неудобненько вышло. А птичка, кстати, уже оперативно куда-то свалила. И чего только добивается. Неужели ты совсем не спал? Ошарашенно спросила девушка. Ну так вышло. Пожимаю плечами. Наэль просто смотрела на мою наглую морду. Подозреваю, что именно так она и выглядит. Наверное, секунд 10. Что-то взвешивала, осознавала. Но потом все же опомнилась. Что ты имел в виду, ну, когда говорил про мою магию? Она определенно все еще чувствовала себя неловко, но все же решила пока не врубать режим цундерки. У меня была похожая проблема. Я до сих пор иногда могу терять контроль над своей магией, но у меня это заключается в неконтролируемой мощности заклинаний, а не в их точности. Вот как, девочка уже поникла, но я поспешил ее ободрить. На самом деле разница не столь велика. Вся проблема в том, что наши магические силы, как бы странно это ни звучало, слишком велики. Это все равно, что пытаться взять парочку песчинок из целой кучи песка. Если не невозможно, то крайне трудно. И как ты с этим справился? Наэль было трудно, Наэль было тяжело, но, скрипя сердцем, она смогла переступить через свою гордость и попросить совета у, считай, ровесника. И это было весьма похвально. Моя магия не столь масштабна, поэтому мои тренировки тебе вряд ли подойдут, но... Прямо сейчас я вижу для тебя два возможных пути. Первый – перестать бездумно пуляться заклинаниями и начать пытаться прочувствовать текущую в тебе магию. Ты должна научиться ощущать ее всем своим естеством. Второе и самое, на мой взгляд, простое – просто перестань сдерживаться. Увидев недоуменный взгляд на Эль, я немного развернул мысль. Перестань пытаться выловить жалкие песчинки. Бери сразу горсть, черпай от души, забудь о направлении. Просто высвободи как можно больше и не думай больше ни о чем. Представь себе не конкретную точку назначения, а просто атаку вперед. Наэль снова задумалась. Да еще и лицо такое сделала, будто я ей тут тайны мироздания раскрываю. На деле же я говорил ей такие простые и очевидные вещи, что даже грустно становится. Грустно за то, что ей все это могли бы объяснить. Ее семья. Но Наэль же с самого детства никто даже не думал тренировать. Зачем, считая, что гораздо лучше будет просто оставить ее позади, чтобы не пострадала. И ради этого старший братик Назиль не придумал ничего лучше, как полностью изолировать ребенка. А видя отношение старшего в семье к Наэль, младшие перенимали его поведение. Классно придумано, Назиль. Настолько классно, что хочется прямо сейчас пойти и свернуть этому недобратцу шею. Почему ты сомневаешься? Наэль так и стояла с нерешительным видом. Я боюсь, что не справлюсь с контролем и, а, ясно. Так она все же понимала, чем может закончиться такая практика. Просто в каноне, на эмоциях, слишком увлеклась. Не переживай, в случае чего я вытащу тебя, ну или притащу сюда Асту. Он уж точно справится. Того букашку простолюдина, вате, Наэль так натурально скривилась. Даже мне не по себе стало. Он неплохой парень, хоть и раздражающий, но неплохой. Безразлично пожимаю плечами. Ты же аристократ, Люцель. Я все еще не могу вспомнить, где слышала твою фамилию, но ты точно из знати. Почему ты так спокойно относишься к черни? Эх, Наэль меня немного печалит, что в себя она пришла именно в такой вот теме. А какая разница, аристократ он или нет? От такого заявления, досказанного с таким безразличием, глаза Наэль едва не сравнялись размером с блюдце. Мы едим, дышим, даже испытываем схожие эмоции. Я вот каких-то концептуальных различий не вижу, а ты, я, но они ведь такие грубые, грязные, совершенно лишенные манер. И этот коротышка явный тому пример, верно? Но вот почему это именно так? В этот раз вместо ответа я получил лишь непонимающий взгляд. Сила, Наэль, все дело в силе. У одних она есть, а у других нет. Одни, используя свою силу, могут добиться любых высот, получить славу, богатство, уважение. Ну а другие, этой силы лишенные, могут лишь искать иные способы как-то прожить свою жизнь, обеспечить себя и свою семью. И пока одни поддерживают свой авторитет и влияние на светских приемах, другие вовсю ковыряются в земле, чтобы в следующем сезоне их семье было что поесть. Это не осуждение, пренебрежение или прочее. Такова истина. Это просто факт. То, что существует как оно есть. По окончанию моего монолога установилась тишина. Наэль, кажется, даже не шевелилась. Не хватало только таблички на лбу ушла в себя. Не беспокоить. Но побеспокоить придется. Эх, горестно вздыхаю. Пожалуй, хватит на сегодня разговоров о высшем. А теперь, если ты не против, давай вернемся к тренировке. Или мне позвать Асту для большей убедительности. ХМПФ. Не стоит, не нужна мне помощь этого коротышки. Наэль явно хотела сказать что-то другое, вроде черни, простолюдина или что-то похожее, но в последний момент сдержалась. Молодец, девочка, растет. Пусть и не сразу, но и не настолько долго, как в каноне, ее мировоззрение изменится. А отряд поможет ей в этом, с их то силой дружбы. Встряхнув головой, Наэль закрыла глаза и вытянула руку с палочкой вперед. Сначала ничего не происходило. Секунд, наверное, 20. Но вот затем, хо, недурно. Я даже невольно присвистнул. Концентрация силы была столь велика, что даже я ощутил. И это-то при моей околонулевой чувствительности. Как-то так вышло, что большую частью своей жизни я был окружен, если не самыми простыми людьми, то что-то вроде того. Поэтому и чувствовать мне, собственно, было толком и нечего. Но вот сейчас я ощутил в полной мере, и уже от этого чувства я мог отталкиваться позднее, чтобы свою чувствительность развить. А значит, если судить даже с чисто практической точки зрения, потраченное на Наэль время стоило того. Я постарался максимально сконцентрироваться на этом чувстве. Вытащить Наэль я в любом случае успею, случись что. Сейчас же я был полностью сосредоточен на том кострище магии, которое из себя представляла Наэль. Сначала я видел лишь пятно. Огромное, плотное, густое пятно. Но с каждой секундой оно становилось все более и более четким. Обретало черты, контуры. Обретало до тех пор, пока полностью не начало повторять контуры фигуры Наэль. Дальше оно, если и прояснялось, то с такой скоростью, что разницы я не замечу и к концу дня. Я лишь смог различить, что в какой-то момент магическая сила Наэль дрогнула, и словно чуть сползла к рукам, а с рук уже на палочку и, бум, рванула плотным потоком воды четко вперед. Рванула с такой силой и скоростью, что образовала прореху, наверное, метров на 200. А ведь это был чистый выброс магической силы, как те же самые шарики, которыми она обстреливала несчастную поляну еще 5 минут назад. Что из этого получится, оформи она эту силу в заклинание? Ну, наверное, что-то вроде канонного рева дракона или как там его. Это, сама девушка лишь шокированно хлопала ртом, то открывая, то закрывая его, не в силах оформить одолевающие ее эмоции в слова. Какого хрена? Что тут происходит? Кто-то сражается. Я тоже хочу. Созданный залпом шум разбудил, если и не всех в штабе, то уж точно большую часть. А первыми на огонек пожаловали, собственно, Магна и Лак. Всего лишь тренировка. Ни о чем переживать. Всего лишь тренировка, вот это. Магна остервенело тыкал пальцем в сторону того, что раньше называлось лесом. Ну, его можно понять. Круть, ну ты даешь, Наэль. Эй, давай сразимся, Наэль. От такого напора Наэль явно почувствовала себя неловко и оттого автоматически переключилась в оборонительный режим Цундери. ХМПФ, я королевских кровей. Для меня такой раз плюнуть. Но вот покрасневшие ушки выдавали ее с головой. Интересно, она хоть раз до этого, за всю свою жизнь, слышала от кого-нибудь похвалу? Черт, от таких мыслей настроение сверху скатилось куда-то вниз. Поэтому, оставив Наэль дальше купаться в заслуженной похвале от все прибывающих быков, я развернулся и отправился к себе в комнату. Надо бы кинуть там маяк и готовиться к первой канонной битве. В тот момент, уже развернувшись, я совершенно не обратил внимания на странный взгляд одной девочки с хвостиками, направленный мне в спину, и уж тем более даже не подозревал, какое влияние оказал на нее сейчас и какое влияние в будущем она окажет на меня. Бонус. Маленькая Наэль. Глава 7. Итак, ребятки, ваше первое задание – охота на кабана, озвучил Магна с таким видом, словно мы дракона идем валить. Момент тишины на осознание, в которой лица Асты и Наэль приобрели вид мыслящего кирпича, а затем… Че, что за глупое задание? Искреннее недоумение и непонимание от Наэль. Че в нем глупого? Но суровый и безжалостный ответ Магны. Да я голыми руками кабана уложу. Искренне воодушевленный и воинственный клич Асты. Не недооценивай кабанов. И снова не менее суровый и поучительный ответ от Магны. Но, если серьезно, то именно вот так вот и началась наша первая миссия в качестве рыцарей-чародеев. Хотя, на самом деле выполняли мы ее... Как раз таки, вовсе не как официальные рыцари-чародеи, а все дело в том, что, на днях мы профукали пари и теперь должны старику из Саши просьбу, с улыбкой сообщил нам Ями, а мы-то тут при чем? Вот-вот, справедливо, казалось бы, возмутились ребята, но, ноги в руки и в поход, либо похороню, уже в пути, хором ответили Астас Наэль, что уж говорить, наш капитан умеет прибавить мотивации, вон, берите пример с Люца, ему вообще все по барабану. Ну а я что, у меня образ, я, кирпич. Так мы и отправились в деревню Саши. Точнее, собирались отправиться, вот только кое-чего не учли. Я не могу летать на метле, и я, буднично сообщила двойца. Аста в принципе магией не владел, а у Наэль с контролем была беда. Пусть совсем недавно она и жахнула от души, но вот основную суть проблемы она так и не решила. И пока Магна нервно косился на меня, и чего это он, ждал, что я тоже что-то подобное выкину. Я решил взять дело в свои руки. Не вижу проблемы. Магна возьмет с собой на метлу Асту, а я Наэль. Для двоих места точно хватит. Сообщаю с совершенно невозмутимым лицом. А чего это именно такое распределение? Подозрительно щурится Магна. Да и Наэль как-то странно на меня смотрит. Ну так ты мужик же, Магна. И братана в беде не кинешь. А я джентльмен, поэтому не могу бросить леди в беде. Хаем резонно. Магна важно покивал. Да и Аста тоже явно воодушевился. А вот Наэль точно на подобное не купилась. Наэль девочка умная. Ну а что, не говорит же им, что куда приятнее будет чувствовать, как к тебе в полете прижимается симпатичная девушка, а не горланищий коротышка. Хотя мог бы и сказать, как минимум, реакция Наэль бы того стоила. К примерно таким же мыслям, видимо, пришла и Наэль, если судить по легкому румянцу, выступившему на ее щеках. Но возражений не последовало. Что там говорить, стоило ей увидеть малышку Магны, метлу по имени Безумный Циклон. Ее взгляд в мою сторону стал таким благодарным. Хотя, как по мне, не так уж плохо она и выглядела. Череп, вероятно, быка спереди, сидушка с загнутыми вниз ребрами, все того же быка, полагаю, и задняя часть, собственно, в виде соломы. Ну, может и выглядела бы она неплохо, если бы не эти черные круглые солнцезащитные очки на черепе. И вот теперь мы уже точно отправились в путь. Всю дорогу слышались приглушенные восторженные вопли от пассажира на соседней метле, плюс еще один благодарный взгляд от Наэль, хоть я его и не видел, но буквально почувствовал. Моя же пассажирка летела спокойно, сидя боком и держась за мои плечи. Правда, иногда моей концентрации несколько мешало довольно внушительное давление в области спины, оказываемое двумя округлостями, и нас потряхивало, что, в свою очередь, вызывало новую волну давления. «Ты это специально», — раздался сзади смущенный, но полный негодования и подозрения голос. «Нет, я ведь уже говорил тебе, у меня тоже есть небольшие проблемы с контролем. На полет это само по себе это не повлияет, но иногда может вот так потряхивать». Невозмутимо даю ответ. «Я, камень, у меня образ, никаких ухмылок, кому говорю, ХМПФ». Недовольный фырк прилетел мне практически вплотную в шею, отчего я опять едва не потерял контроль. «Да уж, подростковое тело, это страшно, что за хрень?» Через какое-то Магна внезапно остановился. Деревня окутана туманом, не повезло селу с погодой. Веско подметил Аста. «Это магия, идиот. Ао, Аста, режь его мечом. А, не говори глупостей, как я туман разрежу», — ответил наш герой, глядя с улыбкой на Магну как на ребенка, говорящего какую-то чушь. «Болван, этот туман из магии, значит твой меч ее разрежет. Ао, выкуси». После боевого выкрика и удара мечом, туман и правда разошелся в стороны, открыв нам проход внутрь деревни, куда мы незамедлительно решили войти. И тут же увиделись несколько десятков сосулек, грозной тучей нависшими над селянами. Что ж, вот и проверим, чего я достиг за 15 лет моего пребывания в этом безумном мире. «Казнить!» — раздался совершенно спокойный голос откуда-то со стороны центрального здания. Пока Наэль непонимающе осматривала происходящее, Магна тут же, без каких-либо раздумий, устремился в толпу. Его гримуар взмыл в воздух, а сам он еле успел кинуть навстречу сосулькам огненный шар. Большую часть льда тут же испарила, но оставшуюся часть взорвала, дополнительно ранив нескольких не очень удачливых селян. «Старик!» — Магна посмотрел на тело, над которым плакал маленький мальчик. «Твоих рук дело!» — и обратился к тому самому человеку, что ранее вынес свой приговор. «Как вы посмели нарушить график? Через 3 секунды все будут казнены». И снова этот голос, лишенный вообще каких-либо эмоций. От этого голоса Наэль почувствовала, как по телу пошли мурашки словно от холода. Подтверждая свои слова, говоривший создал огромную глыбу льда, способную накрыть всех селян вместе с Магной. Магна замешкался, словно не зная, что делать с летящей в них магией. И вот, когда лед почти достиг своей цели, маленькая фигура мелькнула перед глазами Наэль, а в следующий миг огромный кусок льда был разрублен пополам словно какой-то снежок. «Ты ответишь за это!» — выкрикнул Аста, направив меч на колдовавшего мага. «Кто вы, черт возьми, такие?» К этому моменту Наэль уже подбежала к своей группе вместе с Люцелем и встала позади Асты. Вот только что она могла сделать. Нападавших было четверо. Все, очевидно, опытные маги. А что может она, никчемная волшебница, что лишь недавно перестала банально мазать собственной магией, и то, с чужой помощью. Печально усмехнулась она сама себе, да и то, получалось лишь через раз. Наэль все еще не могла полностью контролировать направление своей магии, а потому могла скорее помешать своим товарищам, чем помочь. «Нам не говорили, что рядом ошиваются рыцари», — сказал один из двух нападающих в закрытой мантии. «Неофициальное задание», — предположил второй, «неважно», — пресек разговоры, по всей видимости, лидер их группы, необузданный черный бык. Среди рыцарей ходит молва о них, как о сборище буйного отребья. Посмотрев на часы в своей руке, он добавил, 5 минут, скорее покончим с бесполезными жителями и продолжим поиски. От того, с какой легкостью это было сказано, у Наэль все сжалось внутри. Да, она и сама совсем недавно высказывалась о простых людях не самым лестным образом, но она даже подумать не могла бы так просто распоряжаться чьей-то жизнью. Эль, от разливающейся по телу слабости Наэль даже не сразу поняла, что ее кто-то зовет, Наэль, а от прикосновения к плечу и вовсе вздрогнула. Обернувшись, она, к своему удивлению, увидела абсолютно спокойное выражение лица своего сверстника, что также недавно стал рыцарем-чародеем, Люцеля. Но удивило ее, конечно же, не то, что он здесь стоял, а то, насколько он был спокоен. Словно нечто подобное происходящему сейчас он видит каждый вторник. «Защити жителей», — сказал он, словно попросил передать ему соль. «Но я не смогу». «Сможешь. Кроме тебя это больше сделать некому. Магна не сдюжит, Астер не успеет защитить каждого, а я не уверен, что моя магия подойдет. Вся надежда на тебя». Только Наэль хотела возразить, что она сама-то через раз может нормально колдовать, как «Мисс Рыцарь», за край ее платья кто-то дернул. «Пожалуйста, спасите нас». Наэль обернулась. Маленькая девочка, со слезами на глазах, просила ее о помощи, как и еще более десятка глаз, в которых она видела мольбу и надежду. Надежду, что прибывшие им на помощь рыцарям-чародеи спасут их, защитят. Слова, которые она хотела произнести, встали в горле комом. Раздался грохот, оповестивший об очередной попытке атакующих убить ни в чем не повинных людей. Людей, которых она, как рыцарь-чародей, должна защищать. «Я не могу отступить. Я обязана должна защитить их». Наэль вспомнила, о чем ей говорил Люцель совсем недавно. «Перестать сдерживаться?» «Да», Наэль усмехнулась. «Сейчас ей вовсе не нужно было сдерживаться. Никто не просил ее атаковать. Это есть кому сделать и без нее. Ее просили о защите. Защите нескольких десятков человек. Сдерживаться здесь ни к чему». Наэль ощутила, как страницы в ее гримуаре начали перелистываться. Недолго, совсем чуть-чуть, ведь и заклинаний в нем практически не было, но сейчас это не имело значения. «Теперь я точно смогу». Вздохнув, девушка сжала кулаки и уверенно обратилась к своему гримуару. «Водная магия созидания, логово морского дракона». А затем, в бурном потоке, всю их группу окружил плотный купол из воды, об которой беспомощно разбивались все приходящие атаки. «Я справилась», и, словно в подтверждение ее мыслей, на ее голову мягко легла чья-то рука. «Ты молодец, Наэль, хорошенько запомни то, что ты сейчас чувствуешь. Ну а я, пожалуй, пойду. Застоялся я тут что-то», — сказал Люцель и тут же исчез, чтобы появиться уже снаружи купола. «Стой, куда ты?» Но ее выкрик прервал Астер, влетевший прямо в поверхность защитного купола. «Спи вечным сном». Вновь до Наэль добрался этот отчужденный голос. «Ты уж прости, но поспать придется тебе, Хаэм». Очередная помех, но говоривший осекся, стоило перед его глазами возникнуть множеству фиолетовых сфер, с угрожающими пульсирующими ядрами внутри. «Что это за магия?» И, словно решив ответить на заданный вопрос, прозвучал тихий спокойный голос, который Наэль слышала совсем недавно. «Магия пустоты, звездопад». Наэль не успела даже моргнуть, она и вовсе толком не поняла, что произошло. Вот, буквально мгновение назад, Люцель произносит заклинание, а уже в следующий миг слышится странное жужжание, и, бум, поверхность полностью покрывается пылью, словно туманом. Единовременный выстрел десятков сфер покрыл такую площадь, что уклониться было попросту невозможно. Неужели он убил их? Уже через несколько секунд Наэль смогла узнать ответ. Но, если бы она должна была быть честной с собой, она бы ответила очень просто, лучше бы не знала. Стоило пыли осесть, как она увидела последствия атаки Люцеля. От одного из магов не осталось практически ничего. Его тело словно исчезало кусками, на что намекали ровные круглые дыры на торсе, ногах и остатках рук. Второму досталось меньше, но легче ему от этого не было. Бедняге попросту снесло голову. Третьего же и вовсе не было видно. Но вот четвертый, главный среди нападающих, был жив. У него не было рук, задела часть ноги, но он все же был жив. Правда, находился без сознания, но с его ранами так для него же было лучше. Что ж, на этом, полагаю, все. Люцель обвел территорию взглядом, и от этого взгляда Наэль стало немного не по себе. Нет, в нем не было холода, злости или чего-то похожего, но в том-то и было дело, в нем не было ничего, будто и не он вовсе только что убил троих людей и покалечил четвертого. Если бы кто-то спросил сейчас Наэль, кто ей кажется более жутким, тот хмурый тип с часами или парень перед ней, Наэль бы не смогла дать четкого ответа, и от осознания этого ей действительно становилось жутко. Глава 8. Глядя на последствия нападения на деревню, а в частности на рыдающего над телом старика ребенка, я думал, на самом деле, о многом, но, все это сводилось лишь к одному единственному слову, ничего, я не испытывал совершенно ничего, ни отвращения, ни злобы, ни вины. Полный штиль, а ведь я знал о нападении, и знал, что старик, староста этой деревни, погибнет, знал, и ничего не сказал, чего мне стоило немного поторопить ребят, да ничего, вот только это вызвало бы лишние вопросы, на которые мне очень желательно было бы ответить, если я и дальше хочу сохранить какие-никакие, но отношения с отрядом, и вот к такому исходу событий я уже кое-что определенно чувствовал, лень, раздражение, нежелание связываться с лишним геморроем. Стоило ли мне об этом переживать? Вряд ли. Я предполагал нечто подобное еще 3 года назад, и с того же дня был готов практически к любым вывертам собственного сознания. Волновало меня сейчас лишь одно, одна единственная мысль, четкое осознание, которое пришло ко мне сразу, стоило столбу пыли после атаки улечься. Глядя сначала на испещренные дырами тыла, потом на своих товарищей, что только-только приходили в себя, я понимал, рано или поздно, но наши пути разойдутся. Необузданный черный бык – это отряд самых разных, весьма эксцентричных личностей. Сейчас каждый из них, по сути, сам по себе. Но скоро это начнет потихоньку меняться. Одна белобрысая морда поспособствует. Со временем этот отряд превратится в эдакую семью, где каждый друг за друга в могилу полезет. И поэтому я понимал, что мне в этом отряде не место. Да, быть может, они и примут меня в свою семейку, но... уже я, войти туда не смогу, просто не смогу ответить тем же. Мне симпатичны несколько персонажей, да та же Наэлька, весьма милая девочка. Дай мне время и я действительно к ней привяжусь, но, опять же это но, на большее меня вряд ли хватит. Я не верю в силу дружбы. Для меня друзья, это несколько человек, с которыми ты делишь общие интересы, мировоззрение. Те, кто могут тебя понять, в быках я подобного не найду. Никто из них не поймет мое пренебрежительное отношение как к чужой жизни, так и к собственной. Нет, я определенно хочу жить, причем жить красиво и эффектно, но при этом и как-то особо цепляться я за нее не намерен. Ну и откровенно забивать на чужую жизнь я тоже не буду. В моем понимании, я сам выбрал путь рыцаря-чародея, а значит возложил на себя обязательство исполнять долг полученного звания, и я буду этот долг исполнять, но и рвать жилы, как некий белобрысый коротышка, я точно не буду. Но это ладно, к черту. Будущее оставим на будущее. В конце концов, я ведь сужу характер теперь уже живых людей по чертовому бурятскому мультику. Кто знает, как оно на деле окажется. Тюк, ау, сколько можно, Нира? Неужели нельзя делать это как-то помягче? Проворчал я, глядя на птичку перед моим лицом и камушек, который она держала в клюве. И что ты на меня так смотришь, Нира? Звучит стильно. Если у тебя есть возражения, то лучше выскажи их прямо сейчас. Забираю находку в свои руки и получаю абсолютно индифферентный упоротый взгляд в ответ. Ну вот и славно. Я же начал рассматривать местный аналог камней бесконечности. Камушек имел форму какой-то подушечки и украшен символом полумесяца, внутри которого было 3 звезды. Если я не ошибаюсь, эти камушки должны содержать в себе нехилую такую силушку, но что-то я ее совсем не чувствую, и что-то мне подсказывает, что дело тут не в моей чувствительности, а в том, что вся сила в них каким-то образом экранирована от любопытного взора любителей халявы. Да и что-то насчет запретной магии в памяти витает, но детали выцепить никак не получается. В общем-то эти камушки фигурируют в одном из моих планов по захвату мира, то есть, я хотел сказать, по его защите. Да, мне нужна сила, чтобы этот самый мир защитить, и никак иначе. КХМ. Ну так вот, есть у меня несколько мыслишек, но как-то развить я их смогу, лишь встретив эльфа. А значит, нужно ждать появления либо лихта, либо глазастой троицы. И лучше бы мне к моменту встречи стать как можно сильнее. Но вернемся к текущей ситуации. Лидера нападавших я оставил в живых с очевидной целью допроса. И чтобы он не выкинул чего интересного, сделал так, чтобы в ближайшее время он не очнулся. С такими ранами и кровопотерей мы точно должны успеть передать его властям до того, как он начнется. А если уж они и такой шанс профукают, тут уже, как говорится, мои полномочия все. Астер с Магнай что-то там воодушевленно рассказывали парню у деревенского кладбища, но я особо не вслушивался. «Не подойдешь к ним?» — раздался голос из-за моей спины. «Нет, не вижу смысла». Небольшая пауза. «А ты почему в стороне стоишь?» Поворачиваюсь к Наэль. «Вот еще надо мне». И гордо отвела носик в сторону. «Понятненько. На том и порешили». Правда, еще одного разговора избежать не удалось. Да и не рассчитывал я на это особо, находясь в отряде с подобным персонажем. «Люцель, ко мне приближался нахмуренный Астер. Я все понимаю, они были врагами, но...» Коротышка обвел взглядом место, где еще совсем недавно были тела нападавших. «Неужели было необходимо убивать их?» На этот вопрос я печально вздохнул. Отвечать ему не было никакого желания. Астер вызывал у меня некое чувство уважения из-за своей стальной воли, но на этом и все. В остальном же он был крайне раздражающим парнем. Хорошим, да, но раздражающим. «Астер», бросаю уставший взгляд на парня, «они были врагами, и они хотели вырезать всю деревню ни в чем не повинных людей просто потому что они что-то искали, и могли легко это что-то получить без единой смерти. Максимум могли бы убить владельца этой вещи, но они собрали всех жителей деревни на натуральную казнь, даже детей, Астер, и ты по-прежнему считаешь, что я поступил неправильно?» «Я не уверен», парень замялся, «видно было, что он пусть и понимает причины подобных действий с моей стороны, но вот принимать их явно не спешит. Дело твое, у нас просто разные взгляды на жизнь. У тебя свое мировоззрение, у меня свое. И давайте уже возвращаться, а то Ями, наверное, заждался». На том и порешили. Лидер нападавших был связан, привязан к метле и доставлен соответствующим органам управления. Дальше уже было не наше дело. «Да, ребятки, бурно же вы погуляли». Встретил нас Ями с улыбкой, это же он улыбается так, потрудились на славу. Магический следственный комитет ведет допрос лидера нападавших, но пока безрезультатно, сообщила нам Ванесса. Но куда важнее, Ями сунул руку в карманы. «За вашу кровь и пот король магов наградил нас звездой». «Звездой, что за звезда?» «Символ почета», начала с умным видом рассказывать Ванесса. «Девять отрядов соревнуются, кто больше соберет звезд. Сейчас ведет золотой рассвет, у них 70, отлично, с этой ровно минус 30, эх, порушенный город на прошлом задании дорого нам влетел, ах да, еще кое-что». Ями достал из близстоящего комода несколько мешочков. «Ваше месячное жалование, уао, денюшка». Всю задумчивость Астера как рукой сдуло, все же простой он парень. «О, мелочевка, а вот Наэль денюшками явно и большими оперировала, так что ее подобными суммами не удивить. Я, конечно, не из королевской семьи, но тоже подобным суммам удивляться не видел смысла». И тут к нам кошкой прокралась Ванесса, нависнув на моем плече. Как-то я так ушел в себя, что даже и не заметил ее приближения. Воистину, ее кошковость не знает границ. «Как насчет прогуляться по лавочкам замкового города? Старшая сестренка проводит вас». От Ванессы исходил приятный сладковатый аромат вина, но в этот раз она, на удивление, была в более чем трезвом состоянии. «Неплохая идея. Главное не поддаваться на эти грязные провокации. Хотя бы ради чести и достоинства Линды, я не должен пасть под чарами ведьмы так просто. Как раз не помешало бы приобрести парочку артефактов». «Зачем тебе артефакты?» — спросила у меня Наэль. «Ты же и так достаточно силен». «Нет, Наэль, недостаточно». Покачал я головой. «Как минимум, я должен быть на уровне капитанов. Вот тогда уже можно будет немного притормозить. А артефакты я уже давно хотел изучить, но без гримуара это было бы практически невозможно. Наэль больше ничего не сказала, лишь бросила на меня какой-то странный взгляд. Я же уже мысленно предвкушающе потирал лапки. Раньше мне действительно не хватало сил и знаний, чтобы на должном уровне поковыряться в устройстве артефактов этого мира, но сейчас это будет хотя бы не столь безнадежная затея. В общем, на том и решили. Ями объявил выходной, час на сбор, и вот, мы уже стояли посреди типичного такого средневекового города. Лавки совсем, что только может прийти в голову, толпы народа, даже пару раз мелькали какие-то магические фокусники. И были эти фокусники столь ловки, что иногда у прохожих чудесным образом исчезали кошельки. Ну а я что, у меня выходной, да и в такой толпе бежать за вором, не самая удачная затея. Прогулка рыцарей-чародеев, да и из столь известного отряда, особенно, когда репутацию он имеет не самую положительную, имеет свойство привлекать излишнее внимание. Кому-то, конечно, какости, было глубоко плевать. Парень выбрался из глубинки и откровенно отрывался, продолжая вопить во все горло. Но вот для остальных становится как-то слишком шумно, поежилась Наэль от взглядов, которыми одаривали прохожие ее и Ванессу. Зато можно подцепить пару красавчиков, подмигнула девушке Ванесса. А вот ей, похоже, такое внимание было привычно. Ну или свою роль сыграли бутылки с чем-то явно алкогольным в ее руках, две из которых были уже открыты. Так, резко развернулась она к нам, я все нужное купила. Люц, нашел что-то для себя, ну взял парочку артефактов, но, хотелось бы чего-то, не знаю, повнушительней. Я и правда прикупил пару вещичек, но все они относились, скорее, к бытовым артефактам, нежели к боевым. Я и брал то их чисто для того, чтобы посмотреть, как мое пространство в пустоте отреагирует на них. Итог, никак, артефакты также спокойно размещались в моей личной пустоте, как и все остальные виды. Хе-хе, взгляд Ванессы стал каким-то хитрым. Знаю я одно местечко, где ты можешь найти что-то повнушительнее. За мной. Ванесса не подвела. Пусть я и не рассчитывал на что-то особенное от такого вот черного рынка, о котором известно чушь ли не каждому встречному, да по которому еще и всякие короли магов в облике старушек расхаживают. Но взглянуть все же было бы интересно, а сам я путь сюда вряд ли смог бы найти. Итак, добро пожаловать на черный рынок. Ванесса развела руки, с бутылками, в стороны, как бы представляя нам чуть ли не восьмое чудо света, или какое-то оно тут по счету. Энда, не густо, окинул я открывшуюся картину скептическим взглядом. Ой, да ну тебя, а ведьмочка надулась. Я вам тут экскурсоводом по доброй воле решила поработать, а он недоволен, и сложила ручки на груди. Это, может, и выглядело бы мило, если бы не внушительный такой звяк бутылками в момент, как ее руки сошлись. Ладно, ладно, виноват, пожалуйста, продолжай открывать нам тайны этого мира. И фирменный полупоклон, язва, буркнула Ванесса, но все же слегка улыбнулась. Пойдем, отведу тебя к лавкам с артефактами. Наэль ничего особо не заинтересовала, да и вряд ли что-то в таком месте могло вызвать интерес королевской особы. Астер продолжать бегать, орать и тыкать во все пальцем, то есть делать то же, что и делает всегда и везде. Разве что в какой-то момент у него в руках оказался кошелек в виде странного зубасто-глазастого нечто. Нет, лучше и дальше обходить всего, что касается этого орущего коротышки. Но вот, в какой-то момент, мой взгляд как-то сам собой скользнул на одну из лавок. В ней не было ничего особенного. И уж тем более я не нашел случайно какой-то легендарный артефакт. Просто, ты чего? Наэль чуть не врезалась мне в спину, поскольку ушла прямо за мной. Да вот, я задумчиво осматривал заинтересовавший меня предмет. Как тебе? Сказал я, держа в руке заколку в виде серебряного крестика. Ну, выглядит неплохо, наверное, и как-то странно на меня посмотрела. Неужели подумала, что я это для себя присматриваю? Я кинул взгляд на челку Наэль. Вообще, волосы девочки были, в основном, туго собраны в два хвостика, как раз за исключением той самой челки, что свободно лежала, прикрывая лоб. Еще один взгляд на крестик. Мне кажется, тебе бы подошло. А, непонимающий взгляд. А и я не брала с собой денег, а ушки начали предательски краснеть. Не проблема. Я, конечно, не из королевской семьи, но и не простолюдин. Считай это подарком. В руке, после слабой черно-фиолетовой дымки, появляется несколько монеток, которые я и протягиваю лавочнику. А вторая рука замирает перед Наэль, будто преподнося ей дар. Хотя так, вроде, и есть, нерешительно, метая взгляд с меня на заколку, но дар Наэль все же приняла. Секунд пять она сверлила ее взглядом, и... мне неудобно надевать ее без зеркала. Ты поможешь? Хорошо. Аккуратно собираю часть челки и закалываю ее на левую сторону. Теперь челка не свободно болталась, а была с небольшим уклоном влево. Действительно идет. С умным видом покивал я сам себе. Волосы Наэль были не чисто платинового цвета, а с небольшими оттенками голубого. Из-за этого серебряная заколка не сильно выделялась, но и заметно тоже была. Ао, хе-хе-хе, Ванесса, что за всем этим с любопытством наблюдала, ничего не сказала, но это ее хе-хе с прикрытым ладошкой ртом и выражение лица было очень красноречиво. Наэль от столь близкого контакта и так была на грани, а тут еще и столь интересная подначка. Уверен, будь на моем месте Астей, она бы уже точно отправила его в полет. Да собственно, о, Наэль, классная заколка, круто, ау-ау. Обозначенный тут же появился рядом, словно посланный судьбой, и тет-тет-упаста, мне не нужны твои комплименты, букашка. И Наэль не преминула этим воспользоваться, отправив беднягу в полет на водяной тяге. Что ж, видимо, это карма. Глава 9. Ау-ау. Ну что опять не так, Нира? После того, как со смущением Наэль было покончено, моя птичка вновь выразила свое неудовольствие. И как она вообще всегда оказывается рядом, Нира? Наэль, видимо, только сейчас заметила мою, полагаю, вечную спутницу. Какая миленькая, она уже аккуратно потянула к птичке руку, но, ой, получила суровый протест в виде излюбленного клевка. Ага, встретились во время экзамена на рыцаря-чародея, с тех пор она и летает где-то рядом, а иногда и вот как сейчас, у меня в волосах гнездится. Хм, я снова посмотрел на заколку Наэль, потом на птицу в своих руках, специально схапал ее с головы, чтобы встретиться с ее упоротым взором. Хм, ты тоже хочешь, что ли? Задумчиво наклоняю голову, щип, и получаю щипок за ладонь в ответ. И правда, теперь лавки подверглись еще более внимательному осмотру, и я даже нашел искомое. А ну-ка, птица послушно замерла, давая повесить себе на шею по идее браслет, но, для птицы, самое то на шею, накидку на тебя не наденешь, но вот так вроде неплохо. Итак, наша Нира стала гордым обладателем цепочки с висящей на ней эмблемой черного быка. Существование подобного товара меня не удивляло. Можно было найти что угодно с символикой любого отряда, в том числе и черных быков. Как такое оказалось на черном рынке? Ну так и вещички были не совсем обычными. Заколка Наэль была простеньким артефактом с функцией то ли охлаждения, то ли проветривания. Безделушка по сути, но как декор, неплохо. Птица дар приняла благосклонно и вновь заняла свое законное место на моей голове, как бы она там на самом деле гнездо не свила. Вор, ваор, держите вора. Внезапно откуда-то издали раздался крик какой-то старушки. О, неужели? Только я повернул голову в ту сторону, как застал уже мчащую на выручку макушку Асты. Вор мчал на каком-то заклинании ветра, что для нашего обладателя антимагического меча проблемой не являлось совершенно. Скажу даже больше, он его догонял. На своих двоих, мага, летящего на потоке воздуха. Чертов безумный мир, стоя-я-те, весомо воскликнул коротышка и швырнул в убегающего вора свой меч на манер копья. Это было суперэффективно. Структура заклинания воздушного потока тут же была разрушена, и вор недоуменно плюхнулся на землю, где его уже оперативно скрутил астер. Ивент пройден. Ахо-хо, спасибо вам большое, рыцари-чародеи. Поблагодарила нас маленького роста бабулька с крайне хитрым взглядом. А маскировка действительно впечатляла. Как бы я ни пыжился, ничего толком разглядеть не мог. Разве что как для бабульки, ее магия была уж слишком сильна. Полагаю, объем магии человека, занимающего пост короля магов простой сменой облика полностью скрыть попросту невозможно. Да и вообще, как вот он это сделал? Какой-то артефакт или ответвление магии? Черт, как же любопытно. Хм, а что, если... Бум. Понял, не дурак. Взрыв поглотил уже рефлекторно открываемый портал, а я принялся усиленно думать. Иногда, господин, в мою голову закрадываются непозволительные сомнения в вашей благоразумности. Мне кажется, эта недостойная служанка заслуживает наказания. Прямо сейчас я находился в самом защищенном месте, какое могу себе позволить на данный момент, то есть в подвале моего особняка. С тех пор, как мы с Ванессой, Наэль и Астей прошвырнулись по магазинам, прошла уже почти неделя. За это время я успел съездить домой и установить там маячок, выполнить несколько мелких поручений как рыцарь-чародей. В общем, ничего особенного, ведь большую часть свободного времени я уделял изучению купленных в тот же день артефактов. Начал я с самых простых, банальные зажигалки да прочая мелочь. Все-таки в некоторых моментах стихия мага сильно его ограничивала, поэтому такие вот штучки неизбежно должны были появиться. Что я выяснил? Ну, не так, чтобы много. Начать стоит с того, что местные артефакты создаются из тех же символов, из которых состоят заклинания. Для основы артефакта используются материалы, изначально содержащие в себе магию, и чтобы эту магию как-то проявить, и используются те самые письмена. То есть, грубо говоря, это одноразовые заклинания. Хотя если заклинание какое-нибудь простенькое, вроде той же зажигалки, то и запаса магии в материале основе хватит на много раз. И вот сижу я, значит, сижу и думаю, а какая вообще должна быть основа, чтобы создать ту вундервафлю, которую люди использовали для истребления эльфов. От осознания того, насколько я далек как по навыкам, так и по располагаемым ресурсам до подобного уровня, становилось как-то грустно. В общем, здраво рассудив, что гораздо проще артефакт будет купить, а еще лучше просто быть достаточно сильным, чтобы и артефакты никакие были не нужны, я с чистой душой допилил оставшиеся приобретения и возобновил свои тренировки. Траты на магические предметы были не совсем напрасны. Один из боевых артефактов натолкнул меня на интересную магическую формулу, которая позднее вылилась в новое заклинание. «Не переживай, Линда, меня самого порой посещают и куда более непозволительные мысли, так что мне тебя точно ни за что наказывать». Взорвав, то есть изучив последний магический предмет, я смахнул несуществующую пыль и развернулся к моей личной служанке. Если честно, то за все это время я даже как-то успел по ней соскучиться. В этом доме она была единственной, с кем я мог поговорить. Вся остальная часть слуг, это именно слуги, просто наемные работники, которым я плачу за честное выполнение их обязанностей. Да и тех, с моей репутацией, найти было непросто, поэтому я не жалуюсь. Ох, вот как, Линда сделала расстроенное лицо после того, как поняла, что наказывать ее никто не собирается. Ну-ну, не нужно так расстраиваться. На вот, держи. Кинул я свой служанке подарок. Что это? Мило словив коробочку двумя ручками, Линда открыла ее и начала озадаченно рассматривать находящееся внутри колечко из чистого серебра, украшенное довольно красивыми узорами и голубым камнем. «Господин, мы не можем, я ведь просто служанка. Жаль, ты ранишь мое черное сердечко. Тогда придется тебе надеть его на любой палец, кроме безымянного. Но отвечая на твой вопрос, простенький магический предмет. Правда, я вычистил с него изначальную функцию и поставил свой маячок. Теперь где бы ты ни была, я смогу тут же переместиться к тебе. А если подержать 3 секунды палец на камушке, я получу сигнал и также перемещусь к тебе. Вряд ли он понадобится, но мало ли. В общем, носи его, пожалуйста. Колечко само по себе неплохое, а мне будет спокойнее». Ох, это, с лица Линды даже пропали какие-либо наигранные нотки, оставив место лишь искренней растерянности. «Чему ты так удивляешься? Мы с 10 лет растем вместе, и ты осталась со мной даже после всего, что произошло. Я не покривлю душой, если скажу, что ты для меня самый близкий человек в этом мире. Господин сегодня на удивление искренний. Вы смущаете свою покорную слугу. Ничего не могу поделать. Твои настоящие эмоции выглядят слишком мило». О, Линда все же надела колечко на указательный палец правой руки, а затем, внезапно, ее взгляд обрел опасную хитринку. «Ох, а ведь и правда, господин ведь уже в том самом возрасте». Служанка вздохнула, приложив ладошки к своим щекам. «Я же сначала не понял. Потом тоже не понял, но когда в глазах Линды уже начали натурально плясать бесенята, ко мне таки начало приходить осознание. Господин наверняка находится в окружении прекрасных аристократок, волшебниц и всяких ведьм». Линда медленно сокращала между нами дистанцию, выражая лицом искреннюю грусть и беспокойство. «Но из-за возложенной на вас вашим статусом социальной ответственности вы вынуждены сдерживать себя в столь горячем возрасте. Я же лишь молча смотрел в глаза этой чертовки и видел уже не только легион бесов, но и искреннюю благодарность, толику смущения и немой вопрос. Поэтому, господин, Линда уже практически прижималась ко мне. Нас разделяли считанные сантиметры. Позволите ли вы вашей верной служанке помочь вам с вашим несчастьем и вручить небольшой ответный подарок?» И хлоп-хлоп ресничками, и лишь медленно наползающий предательский румянец на щечках намекал на истинные эмоции служанки. Что ж, задумчиво изрекаю, небольшой подарочек я, пожалуй, действительно заслужил. Служанка мило улыбается и робко накрывает мои губы своими. Неполная минута крайне неопытных действий с обоих сторон, и мы отрываемся друг от друга. Последним, что я услышал перед одним из лучших дней, а затем и ночей в моей жизни было: «Спасибо вам, господин», — мягкий шепот разгоряченного дыхания служанки в свое ухо, а потом нам обоим уже было не до слов. «Значит так, оболтусы, слушаем внимательно». Капитан Ями обвел всех присутствующих внимательным взглядом. «У нас тут дельце появилось. Нашли новое подземелье. Это, конечно, круто, капитан, но кто-нибудь объяснит мне, какого хрена Люц ходит с такой довольной рожей? Да он же вот-вот светиться начнет». Возмутился от чего-то Магна. «Мне вот тоже интересно. Даже Нера почему-то в этот раз не на его голове. Не то чтобы я была против, но...» Наэль же разрывалась между девичьим любопытством и искренним счастьем от того, что милая птичка в этот раз все же почтила своим великим вниманием и ее голову. «Не понимаю, что не так с моим лицом? Какие-то они странные. Хаем, помню, Финрал как-то ходил с почти таким же лицом, когда какая-то девчонка согласилась сходить с ним на какое-то свидание или что-то вроде того», — с чистой детской непосредственностью сообщил Лакт. «Хотя это был единственный раз, так что я не уверен». «Финрал, почему ты плачешь? И это что, кровь у тебя из глаз идет? Ну и жуть. Ао, младшие братики так быстро растут, становятся мужчинами». Взгляд и интонация Ванессы, как всегда, были максимально красноречивы. «Это вообще не мое дело, с кем он там и куда ходит. ХМПФ». Наэль тут же покраснела и отвернулась, но нет-нет достреляла в мою сторону взглядом. «А я погляжу, нам тут надо кладбище копать. Кандидатов на похороны хоть отбавляй», — убийственно пробасил капитан, и все разговоры тут же смолкли. «Капитан, а что такое подземелье? Ну или почти все. Впрочем, аста. Это нечто вроде гробниц, в которых чародеи прошлого, не желая делиться своими богатствами с остальными, оставляли все нажитое за их жизнь имущество. Они запечатывали свои схроны либо для своих наследников, либо для достойных чародеев. И иногда такие вот подземелья вылезают наружу. Вообще, это задание король магов лично направил нашему астеру». «Чего? Чего?» — хором проголосили Аста и Магна. «Ты когда успел с королем пересечься, Аста?» «Понятия не имею. Хорош орать. Похороню», — веско припечатал Ями. «Значит так, на это задание пойдут Аста, Наэль, Люц и Лакк. Выполните поручение короля и разберетесь опыта». Так, в общем-то, и началось наше покорение подземелья. «Разве что, что-то не так?» Наэль замерла в нерешительности, смотря на меня. «Я, кажется, вспомнила, где слышала фамилию Хейст. О, так вот оно что». «Что? А что там с фамилией Люца?» — ворвался внезапно Магна, в своей привычной бандитской манере, а взгляд Наэль стал до нельзя виноватым. Готов поспорить, она и не думала ни о чем толком, когда начинала этот разговор, и не уверена, что стоило начинать его при всех. И, опять же, судя по ее лицу, вспомнила она все правильно. «Не переживай, все равно рано или поздно этот разговор состоялся бы», — беспечно пожимаю плечами. «Так а в чем дело-то?» Вот нарисовался Яста, да и взгляды остальных приобрели нотки интереса. Всех, кроме Ями. Наш капитан лишь медленно хмурился, словно что-то выискивая на моем лице. «Ну, полагаю, лучше разобраться с этим сейчас, когда все в сборе». Ребята затихли, смотря на меня с ожиданием. «Что ж, для начала скажите, вы что-нибудь знаете о демонах?» В зале воцарилась тишина. «Ясно. Значит, начнем с самого начала. Бонус. Артнера. Глава 10. Наш мир не единственный существующий. Начал я свой рассказ. Параллельно ему существует еще и некое преисподнее, измерение, в котором рождаются и живут демоны». «Погоди, погоди», — прервал меня Магна. «Ты хочешь сказать, что вот все эти демоны из сказок и легенд реально существуют?» «Да, даже более, имеют вполне реальный шанс воплотиться в нашем мире. Но не об этом сейчас речь. Просто слушайте». Получив неуверенный кивок, я все же продолжил. «В обычных условиях демоны не могут взаимодействовать с нашим миром, но вот мы с ним можем. Существуют целые семьи, что поколениями поддерживают контакт с обитателями того мира. С помощью особого ритуала они могут запечатать демона в человеке, чтобы тот смог пользоваться его силой без каких-либо последствий. Подобное называется одержимость или же проклятие вех, не суть важно. У демонов есть своя иерархия, и чем сильнее демон, тем меньше шансов, что человек сможет его в себя запечатать. Ну так вот, моя семья была именно из таких, и все же как-то с трудом верится в такое, сказала Ванесса. Уж ведьме ли говорить о подобном, но я не уверен, что стоит упоминать ее происхождение, поэтому просто пожимаю плечами. Но это все же не то, что я слышала, робко добавляет Наиль, а это и не все. Предыстория, можно сказать, наш род последнее время терял в своей силе и влиянии, и отец был просто одержим желанием это исправить. Слабые демоны для этого просто не подходили, а сильных мы с братьями могли не осилить, а если и осилим, то попросту не сможем пользоваться всей их силой. Поэтому в один момент его настигла гениальная, как он считал, идея. В своем безумии он посчитал, зачем запечатывать в себе демона и пользоваться крохами его силы, если можно самому стать демоном. То есть, Наиль начала говорить, но я ее прервал. Наш отец хотел превратить нас в демонов. Заканчиваю я мысль, но это ведь ужасно. Разве можно так поступать с собственными детьми? Завопил Аста. Как показывает практика, можно. Наша семья была не единственной, Аста. Лично мне известно о существовании еще двух таких же, причем одна из них есть и в нашем королевстве. Ну или была, сейчас я не уверен. О них давно не слышно. Как только я произнес эти слова, я заметил, как помрачнел Ями. Ну да, ведь его друг и товарищ был как раз из этой семьи. Это слишком жестоко. Но такова жизнь, Наиль. Жизнь в мире, где все решает сила. Но мы отвлеклись. Теперь мы плавно подходим к теме слухов, что ходит вокруг моей фамилии. Дело в том, что у моего отца ничего не получалось. Не получалось настолько, что он решился перейти от теории к практике. Первым на очереди был мой младший брат. В зале стало как-то совсем тихо. Даже Гошу перестал смотреть на фото своей сестренки, а Грей перестала выпускать дым. Эксперимент провалился. Стоило телу моего младшего брата вступить в контакт с преисподней, как оно просто завяло, сгнило на глазах за считанные секунды. Это был полный провал. Тишина продолжалась, продолжил свой рассказ и я. Затем был перерыв в целый год, когда мы со вторым, старшим братом, уже подумали, что отец оставил эту затею, но эксперимент повторился, в этот раз на моем старшем брате, и он был даже отчасти удачным. Брат выдержал контакт с преисподней, принял в себя демона и начал преображаться, но не справился. Демон оказался сильнее, а расчеты отца не учли всех возможностей. Так, демон чуть не прорвался в наш мир, но в последний момент отец оборвал ритуал. В итоге демон вернулся туда, откуда пришел, а мой брат выжил, но сошел с ума. Демонификация повредила его разум. После этого был еще год. Год, что я провел с мыслью о том, что я следующий. Год в простом ожидании своей участи. Мне тогда было 11. Люцель. Я даже не понял, кто это сказал. Перед глазами вновь всплывали мои первые дни в этом мире. Радость и трепетное ожидание от того, что вот он, новый мир. Магия, драконы, принцессы и все такое прочее. И в противовес, картина лежащего на столе ребенка, что прямо на глазах разлагался отвратительной черной массой. Безумный крик разочарованного отца. Разочарованного не от того, что потерял собственного сына, а в своей неудаче, в очередном провале. А за ним и пустой взгляд другого ребенка. Словно из того попросту вынули душу. Мой второй, старший брат, постоянно бредил, что-то бубнил себе под нос и часто вскрикивал по ночам, а после и год жизнь с одной единственной мыслью, а ведь я следующий. К тому моменту я даже не думал о пробеге или еще какой глупости, в этом просто не было смысла. Год в какой-то странной апатии и безразличии вообще ко всему, хотя, было во всей этой истории кое-что, что не дало мне окончательно утонуть в этой апатии, точнее кое-кто. Одна маленькая черноволосая служанка, любящая поддразнить своего господина. Я был последним в очереди не от огромной любви и жалости отца. Продолжил я после небольшой паузы. Просто я имел наибольший потенциал. В свои 12, даже без гримуара, благодаря своей необычной магии я вполне мог посоперничать и с каким-нибудь младшим рыцарем-чародеем. А о запасах магических сил и вовсе говорить не приходилось. Но образцы для экспериментов кончились и настала моя очередь участвовать в ритуале. От того, как именно я выразился, большинство присутствующих поежилось. Но что-то снова пошло не так. Нет, ритуал шел как надо. Я выдержал и контакт с иным измерением, и первые этапы одержимости. Но когда эксперимент вошел в финальную стадию, лицо отца уже предвкушало успех, а мое тело мало чем напоминало человеческое, все просто закончилось. обратилась вспять, словно и не было ничего. Никаких следов иного измерения, никаких демонических черт у меня за исключением силы. Огромной, безудержной, чудовищной силы. И в этот же момент в комнату ворвался мой старший брат. Он с безумными воплями набросился на меня, но ничего не смог сделать. В голове крутилась лишь одна мысль. Я должен это прекратить. Если не закончить все сейчас, то это не закончится до тех пор, пока мы с братом не умрем. И я начал действовать. Тело действовало само. Я пришел в себя, лишь держа ладонью лица отца. Он был счастлив. Смеялся и улыбался как сумасшедший. И последнее свое действие я принял сам. Взял все, что только мог, собрал и отпустил. Всю ту колоссальную мощь, что была на тот момент во мне. И что было дальше? Аккуратно спросила Ванесса, видя, что я снова ушел в себя. А, я выжил. Легко пожимаю плечами. Хотя не должен был. Тогда я четко понимал это. Даже более того, к этому и стремился, но выжил. А когда очнулся, не было ни особняка, ни отца, ни брата, ничего. Не было и той силы. Я снова стал прежним собой. И лишь руины одного из наших особняков в общих землях напоминали о том, что все это действительно произошло. Как-то так, после моего рассказа еще долго стояла гробовая тишина. Да, история действительно не из приятных, но, глядя на это сейчас, пусть она и оказала на меня действительно большое влияние, но все же, я с самого начала не относился к своим родственникам как к кому-то близкому. Для меня они просто были людьми, с которыми я имел общую кровь и жил в одном доме. Все это задело меня именно как стороннего зрителя. На меня давило увиденное. Но вместо смерти и родных братьев я переживал, не знаю, смерть простых детей, словно это все и не с моей семьей происходило. И это лишь добавляло мне больше уверенности в том, что со мной что-то не так. Добрых 10 лет прожить с людьми, но по итогу не почувствовать к ним даже намека на симпатию. Словно совсем чужие друг другу люди. А еще меня терзал вопрос. Вся эта история – просто глупое веление судьбы, или же тот, кто ответственен за мое появление в этом мире, приложил к этому руку? Это для меня до сих пор оставалось загадкой. Ну мы это, на миссию Таит, но договорить я не смог. Меня самым грубым образом прервали. Ванесса просто подошла и молча обняла меня. Это было неожиданно, если честно. Да, я определенно ждал реакции, но не сказал бы, что именно такой. И это было приятно. Чуть позднее к этому присоединились и дружеские похлопывания по плечу от Магны, воинственный клич от Асты, что-то на тему «Уао, всех демонов порвем», сочувствующие пыхтение от Грей. Я и подумать не могла, что за всеми этими слухами стоит такое. Наэль вновь стояла, мялась, жалась, смотрела то на меня, то на Ванессу. А пока не была просто загробастана ведьмочкой в охапку. И теперь меня ко мне прижимались уже две шикарные девушки. И если бы не подарок Линды прошлой ночью и не общая, так скажем, душевность момента, мой организм бы точно выдал однозначную реакцию. Наэль, покрасневшая с ног до ушей, замерла каменным изваянием, но медленно, нерешительно, но все же протянула свои ручки и также заключила меня в объятия.